Как я понимаю, этот образец можно только выкинуть. На всякий случай уточнил я. К сожалению, да. Еще вы можете использовать его повторно. Эта шкала показывает, сколько металла осталось. Да, хватит еще на 3¼ пули. Отлично, я нажал кнопку «Создать 3 раза» и тем самым сформировал очередь производства. Очень удобно. При должном уровне материала можно запустить производство и уйти заниматься своими делами. Ты ведь сможешь забирать готовые изделия и складывать их в отведенном для этого месте? Конечно, хозяин. Почту за честь, однако, свин забавно улыбнулся и повернулся вокруг своей оси. Второй блин комом? Спросил я, глядя на получившуюся пыль, вместо пули. К несчастью, вы правы, бегемот взмахнул крыльями, и сажа исчезла, а рабочая зона вновь стала чистой. Такс, я скидал все фигурки в чан и запустил создание еще 12 пуль. А теперь расскажи про зачарование. Я примерно представляю, как все работает, но мне нужны подробности. Базово вам всегда нужна магическая эссенция и предмет, который вы хотите зачаровать, начал бегемот. Принять чары может только предмет, созданный из металла, содержащим магическую руду. Это я знаю, перебил его я. Отец рассказывал про правила 3 пятерок. 5%, хорошо, 10, отлично, 15, идеально. Насколько мне известно, предельный показатель магии в металле может доходить до 33%, парировал свин. Даже так, ладно, молчу, продолжай. Этот процент влияет на то количество эссенции, которую сможет поглотить изделие и тем самым определит мощь зачарования. Далее вам следует отрегулировать шкалу емкость-мощь. Чем больше одно, тем меньше другое. Припоминаю, отец рассказывал, что зачарователь можно создать огненную стрелу, способную спалить целую деревню, а можно огненный клинок, который будет пылать, пока у одаренного мана не закончится. Все именно так. Мощность и емкость зачарования обратно пропорциональны друг другу. Предупрежу, что наложить повторное зачарование невозможно, так что выбирайте его с умом. А какой мне от этого прок? Зачарованные артефакты ведь могут использовать только одаренные. Я сам видел, как они вкладывают в него свою энергию. А мой реципиент, то есть я пытался это сделать, но ничего не вышло. Получается, я смогу лишь продавать зачарованное оружие одаренным? Отнюдь, вы заблуждаетесь. При определенных обстоятельствах зачарованными артефактами может пользоваться любой человек, слова бегемота не укладывались в мировоззрение Артема. Как это? Моему недоумению не было предела. Разве можно активировать зачарованный предмет без маны? Нельзя, однако, свин помотал головой. Так и в чем я не прав? Технически активация зачарования происходит при соприкосновении решетки из магической руды и маны. Использование эссенций, участвующей в зачаровании, точно так же может активировать артефакт. Угу-угу, я призадумался и начал ходить кругами. Получается, если я использую огненную соль для зачарования пуль, а затем смогу смешать эссенцию с порохом, то активация зачарования произойдет именно в момент выстрела. Отличная мысль. Главное, чтобы эссенция не коснулась тела пули раньше времени. Логично. А как из жидкой эссенции получить твердую? В вашем случае проще всего обмакнуть любой впитывающий материал, а затем высушить его, например, кусок ткани. Время экспериментов. Воскликнул я и побежал за огненной солью, которую матушка использовала для изготовления противоожогового зелья, смешивая с целебной травой. Пока пули создавались, я накормил аппарат для расщепления веществ всеми магическими и околомагическими материалами, которые смог найти в мешках. По большей части я ничего нового не узнал, но пополнение базы данных лишним точно не будет. Единственное, что по-настоящему удивило, так это один из языческих кулонов, доставшихся матери от ее прабабушки. Бросать сразу все не стал, а лишь оторвал по перу 3 разных цветов. Как выяснилось, одного из них принадлежала некой птице под названием белый крылач, обитающей в сухом климате. Установка определила в этих перьях наличие воздушной магии отталкивания. У меня нашлось всего 4 таких пера, поэтому экспериментировать с зельями я не планировал, а вот пустить на производство патронов – самое то. Пока я изучал ингредиенты, весь мой металл преобразовался в пули разной степени паршивости. Из 2 дюжин, а именно столько у меня получилось по итогу, удобоваримыми оказались только 7. Переплавив остальные, я получил еще 5 приемлемых. Этого оказалось достаточно, чтобы довести полоску качества до конца. За столь простой с конструкторской точки зрения предмет общий прогресс сдвинулся всего на 4 с небольшим процента. Но прямо сейчас меня это не особо волновало, ведь на следующем уровне откроется возможность работать с серебром, которого у меня все равно нет. Есть обычное, но не магическое, а именно оно и будет нужно. Бегемот пояснил, что чем выше класс металла, тем более мощное зачарование он сможет принять. К примеру, той же эссенции серебро сможет принять в 3 раза больше, а золото в 9, и так дальше по правилу куба. Божественная руда эффективнее магического железа более чем в 750 раз. Но даже до обработки серебра мне еще очень далеко, ведь на все мои фокусы уже ушло немногим меньше 20% общей маны, а я еще не успел наделать эссенции и приступить к зачарованию. На остатки энергии именно этим я и занялся, начав с огненных пуль. Процесс был довольно прост и понятен. Если пуля весит примерно 10 грамм, и в ней 5% магической руды, то необходимо полграмма эссенции. Благо огненной соли у меня было в достатке, где-то грамм 20, чего с лихвой будет достаточно для изготовления целого ящика патронов. А вот перьев хватило всего на 2 зачарования. При таком раскладе я не мог себе позволить проведение опытов со стрельбой. А вот с огненными пулями можно было поэкспериментировать. Стоит ли говорить, что при зачаровании я на максимум выкрутил эффективность, она же мощь, и в ноль емкость. Пули – вещь одноразовая, поэтому такой исход был единственно верным. На создание многоразового магического оружия у меня не было ни материалов, ни маны. Мне несказанно повезло, что при стычке с медведем уцелел небольшой станок для запрессовки патронов, да и пороха нашлось в избытке, где-то полкило. Процесс много времени не занял, ведь у меня было целых 2 коробки обычных патронов, гильзы от которых я и планировал использовать. Как и советовал бегемот, я обмакнул кусок полотенца в эссенцию, а затем нарезал его сухие волокна на мелкие куски. Сперва в гильзу положил именно их, а уже затем порох и пулю, дабы не вызвать преждевременную активацию магии. Даже интересно, как оно сработает на деле. Для опытов я выбрал 2 огненные пули, худшую и лучшую. Нужно было понять разницу в эффективности, дабы более эффективно использовать мой скудный запас зачарованных боеприпасов. Стрелять внутри карманной реальности не стал, вышел наружу. К этому времени солнце уже давно скрылось за горизонтом. Где-то минут через 20 наступит кромешная темнота, но меня это особо не тревожило, ибо я планировал выспаться на удобном диване. На всякий случай сперва зарядил самую слабую пулю. Если что-то пойдет не так, то хотя бы вторая не сдетонирует в барабане и не оторвет мне последнюю руку. Прицелился в землю, дабы не вызвать лесной пожар, и нажал на спуск. В тот же миг все мои предположения развеялись прахом по ветру. Из ствола вылетел огненный шар размером с мяч для гольфа. Он врезался в грунт и разлетелся на мелкие осколки, каждый из которых горел ярче факела. В точке попадания образовался небольшой костер, причем полыхала именно земля. Продлилось представление секунд 20. Долго грунт сам по себе гореть не может. Осколки пули горели еще около минуты, но вскоре тоже перестали пылать ярким огнем, сменив его на слабое свечение. Был ли я доволен результатом? Конечно. Огненная пуля сделала именно то, ради чего была создана. Выстрели такой в деревянный дом или в салон машины, и ты гарантированно устроишь пожар. С учетом того, что огненная соль относительно дешевая, можно поставить производство таких боеприпасов на поток. Правда, магическое железо значительно дороже, особенно с хорошим процентом концентрации магической руды. Воодушевленный первым же успешным экспериментом, я зарядил второй патрон. На мгновение задумался о потенциальной силе столь мощного снаряда и прицелился на 20 метров дальше в ту же самую дорогу. Выстрел. Прямо из барабана вырвалось пламя, опалившее мои пальцы. Рефлекторно я выронил револьвер и стал дуть на место ожога. Волосы на руке обуглились, а кожа слегка обгорела. Ох, не зря же я сделал себе противоожоговые зелья. Хотя это стандартная мера предосторожности. Я выпил его и перестал чувствовать боль, а вот дорога пострадала куда сильнее. В этот раз образовался небольшой кратер, а напалм разлетелся на несколько метров. Получился этакий пылающий шлагбаум. Хоть мощь такого снаряда и зашкаливала, нужно было принудительно ее ограничить, ведь стрелять попросту небезопасно. 4 подобных патрона пришлось отложить до лучших времен. А еще я был вынужден тушить огонь грунтом, чтобы не начался лесной пожар. Слишком мощно. Когда дело было сделано, Я с довольной ухмылкой и покрасневшей рукой вернулся в карманную реальность и поделился изысканиями с бегемотом, а затем принялся клепать различные полезные штуковины. В первую очередь создал небольшие металлические колбочки, в которые налил слабые зелья лечения, способные останавливать кровотечение, заживляя даже открытые раны. Но на большие напитки первого уровня были не способны, а более сложные я пока что создавать не могу, хоть даже и имею в наличии ингредиенты. С алхимией и зачарованием выяснилась еще одна интересная тонкость. Все рецепты можно было получить только опытным путем. На первом уровне развития это не страшно, но вот когда начну смешивать несколько ингредиентов, могут начаться сложности, ведь делать я это буду наугад, а стоить они могут как машина или даже целый дом. Бегемот меня заверил, что большинство ингредиентов, так или иначе, друг с другом взаимодействуют. Вопрос лишь в пропорциях и количестве материалов. Скорее всего, придется покупать знания у опытных алхимиков, дабы не испортить кучу дорогостоящих ингредиентов впустую. С зачарованием похожая история. Если с огненной солью все понятно, то вот как поведет себя эссенция из перьев – загадка. Понятно, что будет задействована воздушная магия, но у нее множество аспектов, и многие из них настолько полезны, что тратить одну из двух пуль ради проверки – невиданное расточительство. Вполне может быть, что одна из них спасет мне жизнь, если я встречусь с огнестойким монстром, а такие бывают. Во всех других передрягах огненные пули должны помочь. А вот что делать с меткой на груди, большой-большой вопрос. Ни мне, ни бегемоту ничего не известно про эту заразу. А после расщепления медвежьей головы появилось еще больше вопросов. Радует только то, что я нашел хотя бы один способ убить монстра. Хотя, если быть честным, этот способ крайне ненадежный, ибо портал открывается слишком долго, а ускорить процесс, по словам того же бегемота, невозможно. Вот такое вот неприятное ограничение, ведь без него я бы мог скрываться от врагов по щелчку пальцев. С одной стороны, это круто и эффективно, а с другой, скучно, слишком читерно. В моем же случае, я не только не могу слинять за секунду, так еще и монстры способны достать меня из убежища. Поэтому нет даже смысла называть эту реальность убежищем. Почему я сказал монстры? Метка никуда не исчезла, а раз все ее носители умерли, то и меня ждала та же участь. Я уверен, что этот неубиваемый медведь-переросток стал лишь предвестником. Дальше будет только хуже, вот такое у меня предчувствие. Уж не знаю, что за дичь раскопали шахтеры и что за проклятие они выпустили, но мне нужно как можно скорее от него избавиться. А для этого надо добраться до Центроуральска и навестить дядю Игоря, родного брата матушки. Его жена целитель подмастерье, и даже если она мне не поможет, то хотя бы подскажет, в каком направлении двигаться и где искать исцеление. А пока что я наделал себе зелий, создал два запасных барабана для револьвера и закрепил это все на ремне при помощи веревок. Патроны пришлось дополнительно закрепить при помощи клея, дабы они не вывалились. С одной рукой особо не повоюешь, поэтому пришлось выкручиваться. Истратив чуть больше 50% маны, я перекусил и пошел спать. Все-таки хорошо, что я могу выспаться в безопасности, ибо спать в лесу, подобно самоубийству. Так я думал, пока не случилось нечто непредвиденное. И нет, по мою душу не пришел новый монстр. Произошло кое-что куда более ужасное. Глава 5. Как выяснилось, поспать в карманной реальности мне не удастся, ведь стоило только отдаться на откуп Морфею, как меня в тот же миг выкинуло в лес. Бегемот хотел меня предупредить, но я вырубился слишком быстро, только прилег и сразу уснул. И это серьезная проблема, ведь на дворе ночь, а ночью лес из опасного места превращается в убийственное. За все 20 лет в этом мире мне доводилось повстречать только одного счастливчика, пережившего ночь в лесу, а известных и вынужденных попыток было больше двух десятков, что совсем не внушало уверенности. Первым делом я вернулся в дом и на остатки маны, запас которой близился к 40%, начал клепать подручные инструменты. В первую очередь создал аналог альпинистских кошек с острыми носами. Затем потратил остатки обычного железа на выплавку простенького крюка, дабы хоть частично восстановить функцию отсутствующей руки, деревянный протез в топку. Еще мне потребовалась длинная веревка, которую пришлось вязать из нескольких поменьше. Хотелось обзавестись страховочными карабинами, но чем ниже опускался запас энергии, тем хуже я себя чувствовал. Поэтому пришлось рисковать, дабы сохранить хоть немного сил. По итогу на дерево я полез без страховки, и будь у меня две руки, это было просто, но с одной, тот еще квест, если честно. Благо крюк удалось закрепить на обрубке надежно, и он позволял подтягиваться двумя руками. Рисковать и пытаться повиснуть на нем я не стал, дабы не сломать крепление. Благодаря кошкам, карабканье по ели со множеством толстых веток было хоть и трудным, но вполне возможным. Дважды я чуть не сорвался, но адреналин всецело выполнил свою задачу и позволил среагировать. По итогу я отделался лишь ушибом нескольких ребер. Поднялся примерно на 15 метров и наткнулся на две близко растущие ветки, идеально подходящие для моей задумки. Одной ногой сел на первую, другой на вторую, а затем начал привязывать себя к стволу, чтобы не упасть. Более безопасного способа пережить ночь не было. Конечно, будь у меня две руки и энергия на создание снаряжения, я бы мог свеситься со склона и поспать, как это делают альпинисты-экстремалы, но с одной рукой это попросту невозможно. Закапываться в земле тоже было небезопасно, ведь большинство монстров и зверей ходит по той самой земле, а вот летающих не так уж и много, особенно тех, кто может мне навредить. Если на мягком диване я уснул моментально, то сидя на твердых ветках, ни о каком сне поначалу речи не шло. Постоянно вздрагивал от любых звуков, вглядывался в темноту, даже задерживал дыхание, чтобы понять, не пожаловала ли по мою душу какая-нибудь тварь. Сказать по правде, какофония ночного леса – это что-то с чем-то. Животные простые и магические нападали друг на друга, их вопли и визги эхом уносились на многие километры. Уж не знаю, кто обитает в этих лесах, но мне повезло услышать, как с грохотом падают деревья. Радовало, что это было довольно далеко. Где-то часа два потребовалось, чтобы хоть немного адаптироваться к обстановке и попытаться заснуть. Получалось так себе, но периодически я погружался в сон. И хоть полноценным отдыхом этот процесс нельзя было назвать даже с огромной натяжкой, все равно лучше, чем ничего. Не знаю во сколько, ибо часов у меня не было, но примерно посреди ночи на соседнем дереве приземлилась здоровенная сова. Я видел ее силуэт в свете полной луны, и все бы ничего, но она начала орать как резаная. Возможно, это какие-то брачные игры, или же она удивилась моему присутствию, но находиться рядом с ней было невозможно. Мое терпение лопнуло меньше чем за минуту. Я вытащил револьвер и выстрелил в ствол дерева, на котором она сидела. Пернатая крикунья от неожиданности упала с ветки и только на полпути к земле вспомнила, что умеет летать. Больше я ее не видел, чему был несказанно рад. Да и в целом хлопок от выстрела спугнул местную фауну, что позволило полноценно заснуть. Как бы мне не хотелось застрелить эту крылатую крысу, но ничем хорошим это бы не закончилось. Поэтому пришлось ее спугнуть, потратив обычный патрон. Главное, я своего добился. Видимо, так сильно устал, что проснулся только на рассвете, когда по соседству вновь поселились певчие птицы. А вот их пение меня, наоборот, порадовало. Есть в пробуждении на природе что-то эдакое. Если бы еще не затекшие ноги, то было бы все просто отлично. Спускаться, кстати, оказалось сложнее, чем подниматься, ибо я не мог полностью положиться на крюк. Приходилось перестраховываться и несколько раз подниматься, чтобы выбрать более подходящий маршрут. Голод подгонял меня, а по ту сторону врат ждало сушеное мясо и сладости. На последнем этапе, когда падение не привело бы к смерти, я заметно ускорился, а в самом конце вообще спрыгнул, едва не повредив колени. Слишком сильно хотелось жрать. «Рад вас видеть, хозяин. Вам таки удалось выжить, однако», — спросил бегемот, когда я зашел в дом и начал копаться в мешках с провизией. «Как видишь, опустошил флягу с крепким вчерашним чаем и накинулся на мясо, покрытое специями. Теперь надо думать, как добраться до центра Уральска. На машине это часов 10, а пешком слишком долго. Будь у вас неограниченный запас металла, вы могли бы сделать себе простенькое транспортное средство», — подметил бегемот, поглядывая на мое мясо. «Ты хочешь есть?» «Я думал, тебе подобные потребности чужды». Я протянул ему часть завтрака. Отнюдь, он в полете выхватил увесистый кусок и проглотил его не жуя. «Я люблю поесть. А как это сказывается на твоей функциональности? Нужно ли тебе пополнять запасы калорий, чтобы творить свою магию?» «Ну-у-у», — протянул он. «Как вам сказать? Как есть, так и говори. На самом деле, буду я питаться или нет, это ничего не изменит. Как вы выразились, функционировать я смогу и без еды». Свин заметно приуныл. «Ой, да буду я тебя кормить. Не переживай», — отмахнулся я и достал пряники. «Будешь?» «Нет, благодарю. Сладкое мне не по душе, а вот мясо я бы отведал». Однако, бегемот с неподдельным интересом в глазах заглянул в мешок с едой. «Мяса осталось мало. Могу сухари предложить. Я достал целый мешок». «Хммм», протянул бегемот. «Ну сухари так сухари. Пока я рассуждал, куда податься, успел вдоволь наесться. Полоска энергии, кстати, заполнилась на 3/4. Неплохая скорость регенерации, пока что меня все устраивает. А если верить свину, то с прокачкой уровней навыков алхимии и кузнечного дела, на ремесло будет тратиться значительно меньше энергии. Правда, как я буду сдавать экзамен на повышение ранга, одному богу известно. Да и нужно ли оно мне? Вполне можно работать и без лицензии. Выше риски, выше прибыль. Планы у меня были наполеоновские, но сперва нужно было добраться до Центроуральска. А еще нельзя забывать про метку на груди. В любой момент могла появиться бессмертная тварь, которая в один миг завершит мое толком не начавшееся приключение. А потому нельзя терять время, подумать можно и в пути. Я пошел вдоль дороги по лесу, дабы в случае появления машины спрятаться за деревьями. Попутку поймать не получится, ведь кто поверит, что в такой глуши парнишка может оказаться без машины? Я бы не поверил, и так сделает большинство, поэтому лучше не рисковать. Мой путь лежал в небольшой городок Двугорск, в нем мы как-то раз останавливались с матерью, когда не успели доехать до столицы. Это не по пути, но там я смогу купить билет до Центроуральска. Пешком идти туда около 12 часов, что меня полностью устраивало. Я понимал, что прогулка будет суровой, а к вечеру отвалятся ноги, но другого выхода у меня не было. Идти по пересеченной местности, постоянно оборачиваясь на любой шорох, то еще удовольствие. Этот мир суров, особенно за пределами городских стен. Скорее всего, в других странах ситуация не лучше, но Уральское Содружество – это что-то с чем-то. Шутки про суровых челябинских мужиков уже давно перестали быть шутками, стоило самому Челябинску уйти под воду. Радовало, что по большей части мне приходилось спускаться, лишь изредка поднимаясь, хотя на спуск тратится тоже немало сил. Икры задубели уже на 3-й час прогулки, и это при том, что у Артема была довольно хорошо прокачана выносливость, да и абсолютным дистрофиком его нельзя назвать. Все-таки деревенская жизнь оставила свой отпечаток. Будь Артем в прошлом каким-нибудь офисным клерком, то сдулся бы уже на полпути к Двугорску. А вместо этого, пусть и с недолгими привалами, мне без особых проблем удалось преодолеть этот участок, спустившись на высоту в 0,5 км над уровнем моря. Но глупо было надеяться, что столь опасное путешествие пройдет без эксцессов. На одном из подъемов, успешно скрывшись уже от более чем дюжины машин, я наткнулся на здоровенного кабана. Он валялся на камнях и нежился на солнышке, пока нахал с револьвером его не потревожил. У меня не было большого желания убивать этого коричневого свинтуса, но он решил иначе. Подскочил и побежал на меня, размахивая своим грязным пяточком. Туша весом более 100 кг представляла реальную угрозу. Один точный выстрел заставил кабана сделать сальто вперед и кубарем слететь со склона. Почему-то я сразу подумал о шашлыке. Почему? Возможно, потому что бегемот намекал, что умеет готовить. На что он только не готов, чтобы пожрать. Всю тушу утилизировать я не смогу, отрезал только ногу. Ее хватит с лихвой, чтобы и самому пару раз поесть, и свина накормить. Забавно, но бегемоту было абсолютно все равно на то, чье мясо жрать. Уж не знаю, можно ли считать подобное каннибализмом, да и хрен бы с ним. Я с радостью отведаю свежего шашлычка. А раз я ел 2 часа назад, то можно и маринад сделать. Бегемот заверил, что готовка полностью на нем, и это не могло не радовать, ибо мне еще топать и топать до Двугорска. Только я вышел из портала, как сразу же почувствовал неладное. Мертвая туша исчезла, а ведь меня не было всего 2 минуты. Кровавый след вел вверх по склону. И что же за тварь смогла без проблем поднять центнер мяса? Безопаснее всего было вернуться в карманную реальность и переждать, но терять драгоценное время совсем не хотелось. Множество следов я не обнаружил, а потому зверь должен быть один. Даже если он магический, мне есть чем ему ответить. Да и от преследующих меня черных тварей спрятаться не получится, хочешь не хочешь, а опыта набираться надо. Вернул недостающий патрон в барабан, еще раз взвесил все за и против и пошел вверх по склону. В этом мире, как ни в каком другом, действует простое правило: выживает сильнейший. Еще его можно перефразировать как «убей или умри». Именно этими фразами я подначивал себя вступить в схватку с неизвестностью. Погода сегодня отличная. Теплый майский день с прохладным ветерком. Совсем не подходящий день для путешествия в иной мир. Я чувствовал, что удача будет на моей стороне. Поднявшись, увидел черного волка, который тащил мою добычу. Показалось странным, что он был один, но вокруг не было ни намека на стаю. Скорее всего, он выслеживал меня, но вместо этого удовлетворился мертвым кабаном. Что ж, вот охотник и стал добычей. Расстояние слишком велико, шанс промаха выше 30%. Я намеренно привлек внимание этого с виду обычного волка, дабы тот побежал на меня и стал жертвой моего мощного револьвера, способного одной пулей остановить даже медведя. Конечно, если тот не бессмертный. Вместо того, чтобы броситься в слепую атаку, зверь попятился назад и опустил голову. Мне даже показалось, что он кланяется, но с чего бы это вдруг показалось. В следующую секунду вокруг волка появился густой черный туман. Я не стал дожидаться, пока он покажет мне свою магию, и выстрелил. Пуля просто исчезла в тумане, будто ее и не было. Я хотел было открыть портал, но дымка быстро осела. Вместо одного черного волка появилась дюжина, абсолютно одинаковых. Ты, случайно, не из деревни Скрытого Листа сбежал? Эх, слишком предсказуемо. Я прицелился в то же самое место, где до сих пор стоял изначальный зверь, и выстрелил. В моих фантазиях монстр создал свои копии, но сам остался неподвижным. Возможно, туман его защитил, но теперь я смогу его достать. Так мне казалось, пока моя пуля не превратила иллюзию в пресловутую дымку. Волк оказался достаточно хитрым, чтобы поменяться местами с одной из своих копий. И вот вопрос, а могут ли они наносить урон? Могут. Вырвалось у меня, когда все 11 сорвались с места, вырывая куски дерна. 5 патронов, 11 противников, лотерея. Я успею выпустить все пули, но не успею сменить барабан, особенно одной рукой. Портал по понятным причинам открывать уже поздно. Оставалось надеяться только на чудо. На чудо и зачарованной воздушной магией патрон. В барабане было еще 2 обычные, 2 огненных и 1 воздушный. Сперва я отстрелил самых крайних, а затем начал палить им под ноги, чтобы одним выстрелом поджечь сразу нескольких. 4 относительно метких выстрела сократили количество недругов до 3. В барабане оставался последний воздушный патрон. Волки были совсем близко. Между нами оставалось каких-то 15 метров. Пан или пропал, все или ничего, жизнь или смерть. Нажал на спуск и закрыл глаза. Больше от меня ничего не зависело. Почувствовал толчок и подумал, что твари сбили меня с ног. Но это оказалась воздушная волна, созданная зачарованным патроном. Его силы оказалось достаточно, чтобы задеть 3 противников и отбросить настоящего волка прямо в сосну. Пока тот поднимался на ноги и пытался оправиться от удара, я поменял барабан и добил его выстрелом в голову. Все это время я не дышал и только сейчас смог выдохнуть. Все закончилось. Я жив и даже не пострадал. Разве что израсходовал целый барабан, но оно того стоило. Лес наглядно продемонстрировал, что бывает с наивными глупцами, поверившими в свою неуязвимость. Даже обычный волк может оказаться смертельно опасным противником. И хоть я был готов к стычке с сильным врагом, клоны вполне могли меня похоронить, ибо я без проблем справлюсь даже с огромной тварью, но множество мелких чудищ, моя ахиллесова пята, впредь таких битв стоит избегать, по крайней мере до тех пор, пока не обзаведусь автоматическим оружием. Но раз уж я победил, имею полное право забрать трофей. С магическими животными все просто, за их способности отвечает сердце. Именно оно мне и пригодится, ведь жрать волчатину у меня нет никакого желания. Пришлось попыхтеть, чтобы забрать искомый орган, не искромсав его ножом, и дабы не совершать одну и ту же ошибку, прошел почти километр с сердцем в руках и только потом открыл портал. Одному богу известно, кто захочет полакомиться сразу 2 свежими тушами. Вы решили и потроха принести, однако, спросил меня бегемот, когда я вошел в дом. Лучше, намного лучше, я отрезал небольшой кусочек сердца и бросил его в анализатор. Итак, что тут у нас? Животное, 2 класс и бла-бла-бла. ХМ, всего 1 свойство иллюзии, но при этом 2 класс, как так, это совершенно естественно, заявил свин, продолжая замешивать маринад. Взять, к примеру, то же свойство восстановления, оно варьируется от 1 класса до 5. Использовав правильный рецепт, вы сможете восстановить потерянную руку. О, Как? Я непроизвольно улыбнулся. Кажется, понял. Это были не просто иллюзии. Нет, у них была осязаемая физическая форма. То есть они были реальны. Может быть, поэтому и второй класс? Вполне возможно. Бегемот кивнул и продолжил заниматься своими делами. Раз уж вам выпала такая возможность, советую переработать материал мелкими партиями в эссенцию. Так вы сможете значительно продвинуться в развитии алхимии и сохраните получившийся продукт для дальнейшего использования. Забыл сказать, что эссенция может храниться неограниченное количество времени. Он пролетел рядом с алхимической лабораторией и создал шкаф с колбами разных размеров. Удобно. А смогу ли я из эссенции сделать зелье? Конечно. Просто влейте ее в установку и выберите нужный пункт. Тогда приступим. Я отрезал еще один кусок и бросил в чан. Вместо эссенции получилась плохо пахнущая жижа. Это нормально. Бегемот почистил сосуд, единожды махнув крыльями. Так как ваш навык на уровень ниже необходимого, шанс ошибки возрастает в 10 раз. Но не спешите расстраиваться, скорость исследования также возрастает, однако, в 10 раз, уточнил я, в 5, а расход энергии в 3. Несложно посчитать, что это выгодно с точки зрения развития, но расточительство с точки зрения ресурсной базы. Поэтому решать вам, ХМ, то есть либо я быстро прокачаю алхимию и угроблю все сердце, либо оставлю его на потом. Стоп, а как я его оставлю? Оно же пропадет. Меня вдруг осенило. Поэтому я и посоветовал вам его переработать. Для вас оно в любом случае бесполезно. А ты можешь создать холодильник? Могу. В тот же миг появился новенький холодильник. Но уже через сутки в материале не останется и грамма магии. Сохранить ее можно только абсолютной заморозкой, а такое мне не по силам. Ладно, не жили богато, нечего начинать. Я без затей начал нарезать сердце на куски и кидать в чан. Всего получилось 17 попыток, и только 3 из них увенчались успехом. Шкала прогресса этого рецепта заполнилась лишь на треть, но зато общий прогресс поднялся почти до 25, что не могло не радовать. Я решил рискнуть и попытался из получившейся эссенции создать зелье. Чем черт не шутит, вдруг получится. А даже если нет, дополнительно прокачаю навык. Первая пошла. Я прищурился, будто аппарат мог взорваться. И жижа. Шансы на успех чуть выше 0,5%. А вдруг получится идеальное зелье? Я же тогда половину уровня подниму. Влил вторую порцию. И снова жижа. Эссенция, конечно, интересная, но не настолько редкая, чтобы переживать. Однако, свин пытался меня поддержать. А я влил последнюю порцию и уже особо ни на что не надеялся. О, ао, получилось. Я аж запрыгал от радости, как ребенок. Смотри, действительно, получилось. Бегемот с интересом осмотрел зелье, оторвавшись от маринада. Как бы, что такое? Насторожился я, ведь его это как бы мне совсем не понравилось. Зелье получилось, но есть нюанс. Боюсь, он вас разочарует. Однако, глава 6. Интоксикация. Качество зелья ужасное. Настоятельно не рекомендую его пить, однако, свин отрицательно помотал головой и вернулся к маринаду. Ладно, разберемся, я все-таки перелил некачественную бурду в одну из свободных металлических колб, закрутил крышку и повесил на пояс. Тебе для шашлыка что-нибудь еще нужно? Нет, хозяин, все, что нужно, нашел в ваших запасах. Через 2 часа все будет готово. Договорились, я вымыл руки, напился от души, заранее набрав воды в одной из множества речушек, когда шатался по лесу, и вышел в реальность. Потопали. Больше половину пути уже прошел и даже миновал магистраль, вымощенную камнем и соединяющую все 3 крупнейших города, названные по сторонам света. Юг, север и центр. Шагал вдоль нее всего 30 минут, а затем свернул на Двугорск. Идти оставалось примерно 3-4 часа. По магистрали, кстати, ездит куда больше машин, чем по проселочным дорогам. Однако ловить попутку и тут бессмысленно, ведь скорость движения значительно выше. Тебя либо не заметят, либо просто собьют и поедут дальше, ибо останавливаться себе дороже. За пределами поселений действует поговорка «человек человеку волк». Так уж устроен этот мир. Виной тому опасность, подстерегающая на каждом шагу. Если до событий в Антарктиде люди были хозяевами планеты, то теперь все сильно изменилось. Если взглянуть на статистику, то счет по убийствам у животных и людей примерно равный. И те, и другие убивают друг друга, как было в древности. Этот мир не идеален, но бывали и похуже, значительно хуже. Можно оценить здешний уровень комфорта ниже среднего, где-то на уровне терпимо, но из приятного, необычный дар, доставшийся реципиенту, и наличие самой магии. Сам факт того, что мне пришлось почти 20 лет сидеть в чужом теле, слегка угнетает, но имеем, что имеем. Если доберусь до Центроуральска и разберусь с проклятием, то можно неплохо так раскрутиться. Помимо очевидных вещей по типу создания зелий на заказ и оружия, у карманной реальности существует множество неочевидных применений, и я, человек, игнорирующий нормы морали, смогу добиться достойной жизни. На данный момент как таковых глобальных целей у меня нет, слишком уж давлеет это гребаное проклятие. С одной стороны, если бы не оно, я бы так и сидел в подсознании Артема, а с другой, теперь мне постоянно придется бороться за свою жизнь. И мало того, что сама болезнь появилась из глубин земли, так еще и никто не переходил на вторую стадию, когда за тобой гоняются бессмертные твари. По крайней мере, все шахтеры из нашей деревушки умерли от остановки сердца. Стоит упомянуть, что по законам этого мира из-под земли ничего хорошего вылезти не может. Инструментов противодействия у меня достаточно, но все они в зачаточном состоянии. В будущем, скорее всего, я без проблем смогу противостоять черным монстрам, но сейчас практически беззащитен. Есть надежда, что твари окажутся уязвимы к какому-то из элементов, но почему-то мне в это слабо верится. А тем временем, примерно за 5-6 километров до Двугорска, я наткнулся на подозрительную машину, врезавшуюся в вертикальную скалу. Ее натурально изрешетили из чего-то крупного по типу винтовки. Колеса сдуты, стекла выбиты, водительская дверь превращена в дуршлаг. Судя по следам крови, стычка закончилась как минимум несколько часов назад, да и выстрелов я не слышал. Скорее всего, владельцы этого старенького внедорожника подверглись нападению головорезов. И если так, то брать там уже нечего, к тому же авто явно не на ходу. Я хотел бы обойти это потенциально опасное место, но придется сделать крюк в несколько километров, ведь на этом участке дороги с одной стороны обрыв, а с другой каменная стена. Этот путь натурально продолбили в скале, по-другому он образоваться не мог. Делать нечего, придется рискнуть. Каков шанс, что недруги устроят засаду в том же самом месте? Да и какой смысл нападать на парнишку без вещей? Что с меня взять? Разве в рабство отдать? Но однорукого раба дорого не купит. Собравшись с духом и выявив возможное место засады, я пошел в сторону подбитого авто. В метрах 150 от машины находился небольшой пригорок, за которым начинался лес. Если бы я был на месте убийц, то спрятался бы именно там. Поэтому мой взор был направлен именно туда. Внедорожник надо осмотреть, хотя бы бегло. Возможно, смогу найти что-нибудь полезное. Да и лишний металл мне бы не помешал. Правда, не представляю, как запихать тяжелую машину со спущенными колесами в портал. Когда до внедорожника оставалось метров 50, из-за холма появилась чья-то лысая макушка. Оправдались мои самые страшные ожидания. Эти идиоты до сих пор рыбачили в одном и том же месте. Бежать назад уже поздно, они наверняка попросту расстреляют меня в спину. Спрятаться негде, разве что за машиной, но до нее еще надо дойти. Самым лучшим вариантом будет укрыться за ней и открыть портал, а затем сидеть там до последнего. Думаю, ближе к закату, недруги снимутся со своего поста, а я добегу до города. К тому же успею поесть свежего шашлычка, да смастерю себе что-нибудь эдакое. Подумывал о бронепластинах, но без правильного зачарования они будут либо слишком тяжелыми, либо бесполезными против серьезного вооружения. Да и как их активировать? Не успел я дойти до машины, как из-за бугра вышли двое с винтовками наперевес, и шли они прямо на меня, оба лысые, оба с шрамами и без половины зубов. А еще их отличало наличие шелкового красного не то платка на поясе, не то ремня. Скорее всего, это было что-то вроде отличительного знака, дабы понять, где свои, а где чужие. Винтовки у них не автоматические, но велик риск того, что они стреляют лучше меня, да и меткость винтовки несоизмерима с револьвером. К тому же у меня осталось всего два полных барабана, поэтому пришло время использовать главный козырь, фактор неожиданности. Я намеренно опустил голову, чтобы выглядеть усталым и покорным, дабы они не решили пристрелить меня раньше времени. Револьвер находился на поясе за спиной, а флаконы и запасной барабан отлично скрывались за длинной отцовской рубашкой. «Кто это у нас тут заблудился?» — громко поинтересовался тот, что был повыше и противно гнусавил. «Видимо, ему не раз и не два ломали нос. Мы тебя не обидим, Второй тоже подал голос. Этот говорил тише и размереннее. И если первый походил на деревенского дурачка, то этот скорее был похож на лидера банды. «Дяденьки, у вас есть еда?» – спросил я, дойдя до машины. «Конечно, мы тебя накормим», – второй коварно улыбнулся. Расстояние между нами сократилось до 20 метров. Я остановился, чтобы перевести дух и успокоить мысли. Давненько уже людей не убивал. Пора вспомнить, каково это. Первый выстрел, тут же второй. Одному попал в грудь, чуть выше сердца, а второму в живот. Оба рухнули на землю и даже немного отлетели назад. Первый умер сразу, подозреваю, перебил ему позвоночник, а вот второй начал стонать и тянуться к упавшей винтовке. Пришлось потратить на него огненный патрон и добить выстрелом в голову. Я не стал мешкать и укрылся за передней частью внедорожника. Сразу же взял на прицел тот самый пригорок, ибо там явно остался тот, кто их подстраховывал. Вдвоем на столь опасное дело попросту не ходит. Их должно быть минимум трое. Секунд через пять вновь показалась лысая макушка. Моя пуля попала чуть ниже и вспахала землю, раскидав по округе огненные искры. После небольшой паузы последовала череда криков и оров, словно кому-то уголек упал на яйца. Этот самый кто-то совершил фатальную ошибку, сильно высунувшись из-за укрытия. Я учел поправку после первого выстрела и отправил вторую огненную пулю ему прямо в голову. Она оказалась из мощных и не только обожгла мне руку, но и превратила верхнюю часть тела обидчика в горящий фарш. Ошметки врага разлетелись по округе, послышался пронзительный женский крик, что слегка меня удивило. Неужели на дело они взяли с собой бабу? Странный выбор. Хотя у меня за плечами был опыт знакомства с такими бестиями, которые дадут фору любому мужику. Но они бы не стали так вопить, будто никогда не видели смерть. Я продолжал выцеливать любопытную варвару, не сводя глаз с горящего бугра. Патрон у меня в барабане остался один, но он воздушный, а потому перезаряжаться я не спешил. Да и опасно это, потеряю право первого выстрела. Правда, я и так его потерял. Абсолютно непонятным образом посреди холма я увидел вспышку, словно кто-то бросил петарду на траву. В тот же миг меня отбросило назад и впечатало в пассажирскую дверь. Последовала череда хлопков, которые и не думали заканчиваться. Не сразу, но я все-таки понял, что в меня попали. Из левого предплечья хлестала алая кровь. Я тут же сорвал одно из зелий лечения и опустошил колбу до дна. Секунд через пять рана начала затягиваться, а кровь остановилась. Боль, конечно, никуда не ушла, но это волновало меня меньше всего. По мне стреляли из пулемета. Из пулемета, сука. Нет, ну вы серьезно? Какой еще, нахрен, пулемет у бандитов? Да еще и настолько хорошо замаскированный. Вот как я должен был догадаться, по пулевым отверстиям на машине, логично, но предугадать встречу с ушлыми налетчиками, которые маскируются лучше многих профессиональных снайперов, невозможно. А ведь эта гнида даже не думала прекращать стрельбу. Если так пойдет и дальше, то от моего укрытия, как и от меня, останутся лишь ошметки. И ведь я даже высунуться не могу, ибо моментально отправлюсь в мир иной. Враг не палил в одну цель, а заливал меня свинцом со всех сторон. Ситуация патовая. Теперь даже портал не спасет. Да и далеко не факт, что джип продержится полминуты. А если противник умен, он может кинуть мне гранату или что похуже. Хоть свин и предупреждал, но шанс на успех у меня только один. Я сорвал зелье иллюзии и выпил его. Не думал, что оно пригодится так скоро. Кроме как роялем, торчащим из кустов, его и не назовешь. Хотя я заслужил его в честной схватке и готов принять последствия, поэтому не все коту масленица. Подействовало оно не сразу, но когда начало работать, повалил уже знакомый туман. Мое сознание разделилось на четыре части, и у меня появился выбор, в каком теле оказаться. Да, звучит странно, но по-другому этот процесс никак не назвать. Магия, что с нее взять? Самое интересное, с клонами установилась ментальная связь. Они подчинялись моим мыслям. Особо времени на эксперименты не было, поэтому я приказал им разбежаться по разным сторонам. Пулеметчик, скорее всего, не ожидал такого захода, но не растерялся и методично начал отстреливать одного за другим. Мне же хватило времени, чтобы высунуться и выстрелить. На адреналине и эмоциях я умудрился попасть точно в цель. Воздушная волна сорвала укрытие и отбросила пулемет вместе со стрелком. Как оказалось, на холме недруги выкопали ложбинку, куда и запихнули свое орудие. Умно, что уж тут скрывать. Идея атаковать путников в одном и том же месте, идиотизм, но реализация похвальная. Один из клонов оказался жив, и я направил его прямо в лоб к врагу, а сам в этот момент сменил барабан. Теперь у меня только две обычные пули и четыре огненные. Особо не повоюешь, но в теории этого должно хватить. Сейчас был идеальный момент, чтобы сбежать в карманную реальность и пересидеть, но я решил продолжить бой. То ли почувствовал вкус победы, то ли взыграло хомячество. Столько ресурсов потратил на этих упырей, надо бы собрать дивиденды. Да и клон добежал до пригорка живым, что косвенно указывало на ликвидацию активного стрелка. Видеть глазами копии я не мог, а потому просто оставил ее там. На всякий случай сам побежал зигзагами, продолжая держать бугор на прицеле. Девушка начала кричать все сильнее, и явно не от боли, а от ужаса. В тот момент я особо не думал, что, как, зачем и почему, а вместо этого дал себе установку убить каждого, кто мне повстречается. В этом мире любое промедление может стоить жизни, а убить способен даже ребенок. Еще до того, как я взбежал вверх по крутому склону, клон исчез, а на меня нахлынула первая волна интоксикации. Это как с поносом, сперва появляется тревожный звоночек, а затем становится все хуже и хуже. Каждая новая волна может стать последней. Я понимал, что в любой момент мог потерять боеспособность. Действовать надо быстро. Забравшись на самый верх, я увидел обгорелый труп и раздавленного пулеметом толстяка в очках сварщика. Последний тоже был покойником. Тяжелая махина практически располовинила ублюдка, который едва не застрелил меня. А еще я заметил ту самую девушку, продолжавшую кричать. Она была прикована наручниками за обе руки к бамперу другого внедорожника. Судя по всему, именно на нем и приехали бандиты. Эта махина имела большие колеса, обеспечивающую отличную проходимость, да и сама модель была чуть ли не лучше из тех, что можно купить. Я прицелился и собрался устранить источник шума, как заметил, что девушка в сером платье ждала ребенка. Где-то 7-8 месяц. При ней не было оружия, а руки кровоточили из-за наручников. Она тщетно пыталась освободиться, барахталась, словно рыба на льду. Убивать беззащитную, да еще и беременную деву, это перебор даже для меня, да и город недалеко, она вполне доберется на своих двоих, а я позаимствую машину и поеду в Центроуральск, попутно собрав все ценные пожитки моих обидчиков. «Пожалуйста, не убивай», – застонала она, когда увидела меня, подходящего с револьвером в руках. «Меня похитили и хотели продать в рабство. Умоляю, мой отец хорошо заплатит, если ты мне поможешь. Замолчи», – приказал я и начал оббегать округу в поисках затаившихся подельников. «Меня зовут Лена», – негромко продолжила она. «Мы с мужем ехали в Двугорск, когда на нас напали эти нелюди. Они просто расстреляли его. Я сказал, замолчи», — гаркнул я. «У кого из них ключи от наручников и машины?» «У Жирного. Он у них водитель», — она кивнула в сторону пулеметчика. «Ты одаренный, но почему у тебя тогда не фиолетовые глаза?» «Я спрашиваю, ты отвечаешь. Откроешь рот не по делу, пристрелю». Я был груб с ней, так как она мешала слушать, а сейчас именно слух — мой главный союзник. Найти что-либо в смеси крови, кишок и дерьма было крайне проблематично, а делать это одной рукой — та еще задача. Пришлось убрать револьвер под мышку и покопаться как следует. Благо крюк мне в этот сильно помогал. В какой-то момент я пожалел, что ввязался в спасение этой барышни. Но мне при любом раскладе нужны были ключи от внедорожника, хватит с меня пеших прогулок. Погуляли, пора и честь знать. Сперва я проверил передние карманы, но они были пусты. Нашлась разве что промокшая в крови пачка сигарет. Пришлось попыхтеть, чтобы отодвинуть поврежденный пулемет, который весил 60 кг, а то и больше. С остатками толстяка дело пошло быстрее, ведь он окончательно развалился на две части. Наконец-то я нащупал что-то металлическое, похожее на ключи. Дернул и обнаружил в руках зажигалку с цепочкой и каким-то простеньким брелоком. Совсем не то, что я искал. Неужели я оторвал связку ключей, и она осталась в загаженном кармане? Прозвучал громкий хлопок, из живота вырвался фонтанчик крови, моей крови. Эта паскуда освободила одну руку и достала из лифчика небольшой однозарядный пистолет. Я упал на колени, потом на бок и увидел ее самодовольную ухмылку. Вот ведь сука, она все это время была с ними заодно. Это же какой хитрой змеей надо быть, чтобы приковать себя и обездвижить, вместо того, чтобы устроить засаду. Неплохо придумано. Я действительно поверил, что она жертва, ведь кто в здравом уме возьмет на дело орущую бабу? Да и выглядела она максимально побита и зашугана. Что ж, у нее получилось меня обмануть, хоть я и был максимально осторожен. Все-таки надо было ее пристрелить, как только увидел. Если бы, да кабы, кровь все лилась и лилась, сердце билось все чаще и сильнее, приближая мою гибель. Коварная змеюка в это время освободила вторую руку и демонстративно убрала пистолет в лифчик. Неужели это конец? Конечно же, нет. В отличие от обычных людей, смерть меня давно не пугает, и я всегда борюсь до последнего. Глава 7. Пока эта шлюха отцепляла вторую руку, я незаметно сорвал зелье здоровья и влил его прямо в рану. Сложнее всего было не завыть от боли, когда металлический флакон вонзился мне в печень. Если не остановить кровотечение прямо сейчас, то я почти наверняка умру. Зелье начало действовать, затягивая раны. Ни о каком полном восстановлении речи не шло, ведь напиток слишком слаб, он способен остановить кровь и не более. Но мне этого достаточно. Револьвер упал недалеко, но скатился со склона. Чтобы его поднять, придется проползти метров 8. Сделать этого я не смогу, ведь девка уже отстегнулась и сама пошла его поднимать. Вчера в моей голове мелькали мысли сделать гранату или что-то похожее, но мана закончилась раньше, чем я успел добраться до рубрики «Эксперименты». Прямо сейчас я был беззащитен. В такой ситуации оставалось разыграть последнюю, крайне ненадежную карту – притвориться мертвым. Что я и сделал, заняв максимально некомфортную позу и слегка приоткрыв один глаз. Оставалось молиться всем богам, что дамочка не решится на контрольный выстрел. Более от меня ничего не зависело, однако рассчитывать на слепую удачу глупо. Психология была на моей стороне. С виду я был юнцом с магическим пистолетом, а без него, лежа в луже собственной крови, превратился в легкую добычу. Эта шкура должна была понимать, что более я ей ничем не угрожал. Она внимательно осмотрела револьвер и вынула патроны. В мою сторону эта сучка почти не смотрела, и был велик соблазн попытать удачу, кинув в нее увесистый камень, лежавший неподалеку. Но трезво оценив риски, я продолжил лежать без движения. Время на моей стороне. Правда, подходила вторая волна интоксикации, и если покойник мог справить нужду в штаны, что лишь добавило бы правдоподобности моей легенде, то вот блевать было нельзя, а именно тошнота донимала сильнее остального. Вскоре эта тварь все-таки соизволила подойти ко мне с моим же револьвером в руках. Она пнула меня по ноге, но я никак не отреагировал. А далее случилось то, на что я и рассчитывал. Эта любопытная варвара наклонилась, чтобы забрать оставшиеся колбы с зельями. Я без промедлений вонзил крюк ей прямо в шею и потянул на себя. Она упала на меня и рефлекторно нажала на спуск. Огненная пуля поразила старую сосну. Ее кровь лилась мне прямо в глаза, я же подобрал приглянувшийся камень и со всей силы ударил дамочку в висок. Та окончательно обмякла, прижав меня к земле. В тщетных попытках вытащить крюк, я обломал крепление. Он намертво застрял в ее трахее. Не без труда, но все-таки я ее скинул с себя и забрал револьвер. Первым же делом выстрелил ей прямо в лоб. Хоть она уже и была мертва, но контрольный выстрел в такой ситуации лишним точно не будет. Вокруг было уже довольно много очагов возгорания, грозил разразиться крупный лесной пожар. Действовать нужно было быстро, а именно, обыскать тела в поисках ключей и забрать оружие. Оно мне еще пригодится. Как выяснилось, ключи все это время находились в замке зажигания. Первым делом я открыл портал и запихал в него поврежденный пулемет и ценности, которые нашел у тех тел, которые не успел поглотить огонь. Затем прямо на машине доехал до первых двух покойничков и в похожей манере обчистил их под ноль. Забрал даже красные пояса, дабы их не смогли по ним опознать. И вот когда я уже шел к машине, меня накрыла вторая волна интоксикации. Она оказалась настолько жесткой, что я едва успел снять штаны. Делать свои дела пришлось прямо на дороге. И если без подробностей, то так плохо мне никогда не было. Я даже не подозревал, что человеку может быть настолько хреново. Но на этом шоу не закончилось. Я нутром чувствовал, что будет следующая волна, которую могу и не пережить. Все-таки бегемот не просто так предупреждал меня о бракованном зелье. И будто этого было мало, из-за поворота показался конвой из трех фургонов и двух машин сопровождения. К счастью, они просто объехали меня и одарили десятком осуждающих взглядов. Ну а что такого? Приспичило человеку. Хотя странно, что наличие трупов на дороге их удивило меньше, чем срущий мальчик. Подозреваю, мертвецов они видят часто, А вот такую картину маслом впервые. Использовав рубашку в качестве туалетной бумаги, я с голым торсом сел за руль и помчался в сторону Двугорска. Мне срочно нужен целитель или алхимик, ибо на фоне серьезных ран мой организм легко мог загнуться от интоксикации. Но больше всего меня в тот момент тревожили караульные у ворот. Они есть даже в крошечных деревнях, а в городе на 40 тысяч человек и подавно. Обычно нужно заплатить за проезд или дать взятку, но у меня был такой вид, что у стражей правопорядка почти наверняка появились бы вопросы, а про кровь на лице и говорить не приходилось. К моему глубокому удивлению, охранники расступились еще до того, как я к ним подъехал. Все указывало на то, что местная стража в сговоре с разбойниками, и это было мне только на руку. Да еще и внедорожник затонирован в хлам, одни плюсы. Я промчался мимо пятиметровых железных ворот, обрамленных бетонной аркой, и вынужденно сбавил скорость, чтобы не попасть в ДТП. Двугорск я особо не знал, но все крупные и мелкие города в Уральском Содружестве имели похожую планировку. Удобнее всего защищать гору с крутыми склонами, поэтому въездов обычно было немного. Двугорск полностью оправдывал свое название, ведь дома жителей располагались между двумя горами. Но это касалось только бедняков. Здесь работало стандартное правило: чем ближе к вершине ты жил, тем дороже стоил твой дом. Строить на склоне – то еще удовольствие, а вот забуриться в скалу намного дешевле. Если смотреть издалека, то Двугорск напоминал пчелиные соты квадратной формы, разбросанные по обеим горам. Подобное зрелище я наблюдал не раз. Сейчас любоваться было некогда, мои глаза судорожно искали среди придорожных вывесок нечто похожее на Красный Крест. Логично, что все заведения, зарабатывающие на путниках, располагались поблизости от въезда. Но либо мне так не везло, либо я заехал в квартал бесконечных отелей и баров. Решил свернуть с главной четырехполосной дороги, дабы порыскать по кварталам. Возможно, у местного лекаря просто не нашлось денег, чтобы разместиться в самых прибыльных местах. Что было, кстати, очень даже логично. Дорога стала сильно уже. Мне даже пришлось пару раз заехать на тротуар, чтобы миновать затор. И когда надежда уже начала покидать меня, я увидел в переулке неоновую вывеску в форме флакона с зельем. Моментально нажал на тормоз и поехал назад все по тому же тротуару, стараясь не задавить прохожих. Также задом и заехал в тупиковый переулок. Остановился прямо у входа в неприметный двухэтажный домик, забрал ключи и побежал стучать в дверь. Она была открыта, и я попал в скромное по размеру помещение с одинокой витриной, на которой стояли макеты зелий. На звон колокольчика, расположенного над дверью, вышла миловидная девушка лет 20. Ее белоснежно-белые локоны обрамляли худое, но милое лицо. «Чем могу вам помочь?» — вежливо поинтересовалась она, закрыв глаза на мой ужасный вид. «Зелье от интоксикации. Быстрее!» Я из последних сил оперся на витрину. «Деньги есть, заплачу. Простите, но такой настойки не существует». Блондинка растерялась в ответ на мои требования. Она осмотрела меня с ног до головы, затем скрылась за углом и вернулась с какой-то желтой бурдой в руках. «Если у вас найдется 20 тысяч, могу предложить это универсальное средство. Оно восстанавливает поврежденные ткани и временно блокирует процессы в желудочно-кишечном тракте. Давай его сюда». Я выхватил склянку и опустошил за один заход. В надежде на чудо сел на пол, ибо сил совсем не осталось. «Если выживу, оставлю хорошие чаевые. Не волнуйтесь, мой отец, хозяин лавки, эксперт по части алхимии, в ближайшие пару лет будет сдавать экзамен на мастера, поэтому в качестве зелья можете не сомневаться». Вроде бы начинает отпускать, я отдышался и поднялся на ноги, но все еще чувствую себя хреново. В животе был не просто ураган, а настоящий торнадо. Интоксикация – страшный недуг, от которого действительно можно умереть. Всегда стоит покупать зелья только в проверенных местах, во избежание. Она вновь одарила меня оценивающим взглядом и поджала губы. Негативных последствий. Вот ключи от машины, я положил их на стойку, в доказательство того, что я не уеду, не заплатив. Сейчас схожу за деньгами. Буду ждать. Она забрала связку и убрала в карман джинсов. Они хорошо спрятаны, придется немного подождать, добавил я, выходя на улицу. Понимаю, продавщица одобрительно кивнула и даже слегка улыбнулась. Тем временем солнце уже скрылось из виду, и на улице было не так много народу. Парочка зевак увидели, как я открывал портал, но они были пьяны. Да и кто им поверит? В моей памяти, к примеру, нет информации о подобных способностях. А Артем любил читать, да и в целом был любознательным малым. А я уже начал без вас, хозяин. Бегемот готовил шашлыки недалеко от входа. Что с вами случилось? Вы плохо выглядите.